Глава 23. Сообщение от Насти пришло, когда наш корабль уже подходил к причалу Московского речного порта. Я открыл его, и на дисплее показался незнакомый адрес: улица Новый Арбат, дом 77. «Господа, Настя прислала мне нужный адрес. Артемий, вызови, пожалуйста, по нему такси. Вот, смотри, нам нужно сюда», — сказал я, передавая Артемию в руки свой мегафон, чтобы он мог заказать нам карету. «Господа, московский вояж продолжается. Следующая остановка — ресторан. Мне начинает это нравиться». Пока мы ехали с ним на заднем сиденье по вечерней Москве, я не мог не заметить, как аквариумная рыбка Сашка прилип к своему окну. Его могучее тело было полностью развернуто к нему, чтобы не упустить ни одной детали. Он молчал, что для него было редкостью в такие моменты. Дружище смотрел на величественные высотки, сверкающие витрины бутиков и огромный, куда больший, чем в Питере, поток людей. Даже несмотря на то, что это не столица, Москва была крупнейшим мегаполисом в империи. «Ну что, богатырь, впечатляет тебя такое зрелище?» — спросил я, прерывая его наблюдение. Конечно же, я знал, что он находился под большим впечатлением, но хотелось услышать это от него. Сашка обернулся, и на его простодушном лице читался неподдельный восторг. «Лёха, да тут как в кино! Ей-богу, только вчера в фильме эти улочки видал!» — выдохнул он. «Все такие нарядные, машины дорогие. Но знаешь, что прям сильно в глаза бросается? Все куда-то бегут. В Питере народ как-то поспокойнее, что ли? А тут прям совсем все по-другому. И правда, теперь понимаю, почему говорят, что Москва — это не Российская империя. Москва — это целое отдельное государство». Артемий, сидевший на переднем сиденье, снисходительно хмыкнул. «Питер — это утонченная картина, написанная великим художником, Александр. Москва — это как банка пролитой краски на белый холст. Яркая, сразу бросается в глаза, но порой безвкусная. При этом, конечно же, не лишенная своего шика и какого-то собственного стиля. Жить бы я тут, скорее всего, не хотел, но вот приезжать гулять готов хоть каждую неделю. Парадокс, не иначе», — сказал он. «А по-моему, тут клево», — парировал Сашка. «Энергия тут другая, мне прям подходит. Вот заработаю много-много денег и перееду сюда. Будете называть меня Сашка-москвич». Я слегка улыбнулся. Мне показалось это достаточно забавным. Доехали мы до места быстро, особенно учитывая московский трафик и ее пробки. На Новом Арбате, в самом его сердце, по нужному адресу мы наконец-то увидели вывеску «Токио». «Японская кухня», — заметил Артемий. «А что? Вполне-таки логично, подчеркивает ее восточные корни. Интересненько». Открыв дверь, мы втроем быстро вошли внутрь. Интерьер был выдержан в темных тонах, с мягким приглушенным светом и элементами традиционного японского декора. У входа нас встретила девушка в изысканном кимоно с белым, как фарфор, макияжем гейши. Все это придавало месту особый шарм. «Коничива», — мелодично произнесла она, склонив голову. «Добрый вечер. Вы, наверное, Алексей-сан и друзья?» «Да, наверное, это я. Да точно, это я», — кивнул я, чувствуя себя немного не в своей тарелке от такой церемонии. Всегда любил, когда все немного проще. «Вас уже ожидают в комнате отдыха. Пожалуйста, пройдите за мной». — сказала девушка. Она плавно повернулась и повела нас вглубь ресторана. Мы прошли мимо столиков с негромко беседующими о своем личном людьми, мимо длинной стойки бара и открытой кухни, где мастера с невозмутимым лицом готовили суши и прочие деликатесы из морепродуктов. Всегда хотел попробовать фугу. Интересно, она у них есть? Наконец мы остановились перед массивной деревянной дверью, украшенной резным изображением дракона и какими-то иероглифами. Хостес нажала незаметную кнопку, и дверь беззвучно отъехала в сторону, открыв вход в отдельный зал, в котором были бы только мы, и никто не мог бы нас потревожить. Идеально. Комната была небольшой, но достаточно уютной. В центре стоял низкий столик из темного дерева. Вокруг него на татами были разбросаны шелковые подушки и пуфы. И на одной из таких подушек, в изящной, небрежной позе, нас уже ждала Настя Ли. Она выглядела сногсшибательно. Обтягивающие черные джинсы подчеркивали длину ее ног. Белая шелковая блузка была расстегнута на 2-3 верхние пуговицы, открывая тонкую цепочку с каким-то маленьким иероглифом. Но главным акцентом стали очки в тонкой металлической оправе, которые придавали ее хищной кошачьей красоте интеллектуальный и слегка отстраненный шарм. Я был почти уверен, что со зрением у нее все в порядке. Это была просто деталь образа. Совсем недавно я видел ее без одежды, но сегодня она выглядела как-то по-особенному сексуально. Всегда задавался вопросом, может ли что-то выглядеть красивее, чем обнаженное женское тело. До сих пор считаю, что нет. Но иногда детали и аксессуары придают нужное настроение. Но наконец-то вы приехали. Я уже устала сидеть просто так и ждать. Улыбнулась она кончиками своих красивых губ. Мне показалось, что в этот момент она смотрела только на меня, как будто все остальное было для нее не таким важным. Мы разулись у входа и вошли в комнату. Настя легко поднялась и поочередно подставила щеку для поцелуя. С Артемием это был светский, быстрый жест. Со мной было иначе. Ее губы чуть дольше задержались на моей коже, а пальцы на миг легонько сжали локоть. «Привет, мой герой», — словно говорило это прикосновение. «Настя, это Александр, мой друг из Питера. Представил я Сашку, который застенчиво топтался у входа». Настя повернулась к нему. «Приятно познакомиться, Александр», — сказала она, и ее голос прозвучал как мед для наших ушей. «Друзья Лёши, мои друзья тоже». Сашка на несколько секунд застыл, открыв рот. Было видно, что девушек с таким уровнем харизмы и красоты он в своей жизни еще не видел. Он сглотнул, его щеки покраснели. «И мне очень приятно». Наконец выпалил он и от смущения не заметил, как чуть было не снес головой низкий дверной косяк, проходя к столику. Мы устроились на подушках. Настя, ловко орудуя палочками, доедала какую-то закуску, которую заказала, как она заявила, чтобы не умереть от голода, пока ждет нас. «Ну что, друзья мои героические?» Она обвела нас своим хищным взглядом. «Давайте, прежде чем погрузиться в застолье, закроем все материальные вопросы, чтобы после ничто не отвлекало нас от празднования». «Дельный подход, дорогая Анастасия. Я тоже люблю сначала решить все дела, а потом уже все остальное». Согласился я и достал из-под стола кейс с деньгами. Все взгляды мгновенно приковались ко мне. Я чувствовал себя казначеем пиратской команды, как минимум. «Итак, Давайте начнем по порядку возрастания доходов. Сашка, я повернулся к своему крепкому дружищу. Без тебя мы точно не справились бы. Как ты круто летал между кораблями. Спасибо, братишка. Как договаривались, вот твои деньги. Я отсчитал 3 стопки хрустящих купюр и протянул ему. 30 000 имперских. Его глаза округлились, хоть он и всегда знал, сколько денег заработает, это не мешало ему удивляться каждый раз. «Ого, спасибо, Лёха!» Он резко схватил деньги со стола и положил их во внутренний карман своей кофты. «Считай, в Москву скатался за просто так, да еще и денег поднял. Теперь я знаю, куда вложусь. В новый мамин холодильник. А то наш уже превратился в шкаф. А самое злобное место в нашем доме — это сердце бати». Мы рассмеялись. «Тебе спасибо, Сашка», — искренне сказал Артемий, выручил. «Ладно, пошли дальше. Настя». Я перевел взгляд на нее. 5% от суммы сделки твои, как и договаривались. Спасибо за то, что свела нас с нужным человеком, коим стал Тони Волков. Неожиданно, но он оказался адекватным партнером. Я отсчитал 175 000 и протянул ей. Она взяла деньги не глядя, длинными пальцами с идеальным маникюром и положила их в свою изящную кожаную сумочку. «Всегда приятно иметь дело с профессионалом, Лёша», — сказала она, прищурившись. «Надеюсь, не в последний раз». «Я тоже очень на это надеюсь», — кивнул я, и наши взгляды встретились. «И, наконец, Артемий, я повернулся к аристократу. Твоя доля — 500 000 имперских рублей». Я выложил перед ним 5 толстых пачек. Он не стал их пересчитывать, просто кивнул с деловой серьезностью. «Из них», — продолжил я, — «сотку ты, как и договаривались, отдашь за аренду машины корабля. А я, со своей стороны, сам отдам 100 000 нашим железнодорожным друзьям. Тебе так будет удобно? Пойдет?» «Без проблем, Алексей», — ответил Артемий. «Мне тогда же намного лучше будет. Все четко и по полочкам раскидаешь. Спасибо. А то как-то у меня с ними коннект не заладился». Я мысленно прикинул остаток. У меня оставалось где-то чуть меньше 700 000 чистыми, уже моими. Сумма, которую я очень и очень давно не держал в руках. Это было почти 2 годовые зарплаты Лены в Магобанке. 2 года жизни человека лежали передо мной в этом серебристом чемодане. Ну а теперь, с напускной торжественностью объявил я, чтобы нам с вами отлично отметить эту первую большую победу, я выкидываю на стол 45 000 имперских рублей. «Угощайтесь, друзья!» Я бросил пачку купюр в центр стола. Артемий, не моргнув глазом, тут же достал из своей доли и положил рядом такое же. «Солидарность?» — сказал он только одно слово. Конечно же, я понимал, что его статус не позволил бы ему кутить за чужой счет или даже положить меньше меня на стол. Настя лишь улыбнулась и развела руками. «А я буду вашим очаровательным сопровождением. Надеюсь, никто за этим столом не против». «Никогда не против. Ты же наша единственная леди», — ухмыльнулся я. Сашка, покраснев, порылся в пачке денег, которую я дал ему ранее, и с некоторой робостью положил на стол 5 000. «Я тоже хочу», — сказал он, и в его глазах читалось искреннее желание быть частью нашей стаи и не оставаться в долгу. Мы улыбнулись. Сумма, была несопоставима с нашими. Но жест был важнее. Я это в нем ценил. Ну что же, уважаемые гости столицы, что будете заказывать? Настя взяла в руки меню, разворачивая его на весь стол. Я и Сашка переглянулись. Настя, мы в этом как баран в новых воротах, честно признался я. Заказывай на свой вкус. Уверен, не промахнешься и нам понравится. Артемий что-то пробормотал про темпуру и угря, но в целом тоже делегировал свои полномочия. Настя кивнула, поймала взгляд официанта и начала сыпать на него заказом различных японских яств. Вскоре стол начал ломиться от блюд, названия которых я с трудом мог выговорить. Самое простое из списка — сашими, роллы, запеченные гребешки, какие-то странные супы и десяток маленьких тарелочек с неведомыми закусками. Появился и графин с саке, что было неотъемлемой частью сегодняшнего стола. «Ну, за успех нашей безумной авантюры!» — подняла свою маленькую фарфоровую чашечку Настя. «За мою команду», — добавил я. «За новых друзей», — громко сказал Сашка. «За материальное благо», — с улыбкой заключил Артемий. Мы выпили по первой. Саке оказалось обманчивым, мягким, но с приятной остротой. Ребята принялись рассказывать Насте о наших небольших приключениях. Сашка, воодушевленный алкоголем и обстановкой, с жаром описывал, как мы с ним летали между лодками, перекидывая ящики с одного на другой. А Леха-то как летел, прям как сокол, а я за ним. Ну, он меня еще потом назвал «медведь летящий». Он так сильно размахивал руками, что чуть не опрокинул соусник с васаби. Настя слушала, подперев голову рукой, и ее взгляд то и дело останавливался на мне. В нем читалось любопытство и заинтересованность. В какой-то момент, после третьего или четвертого графина саке, Артемий заметно расслабился. Его аристократическая сдержанность начала таять, и он максимально раскрепостился. «Слушай, Лёха», — начал он, поворачивая ко мне голову, — «у меня к тебе вот такой, знаешь ли, серьезный вопрос. Давно хотел спросить, да все никак, а сейчас, думаю, самый подходящий момент». Все притихли, чувствуя, что разговор принимает серьезный оборот. «Я весь вечер думаю. Мы же больше половины заработанных денег отдаем какому-то твоему партнеру, верно?» Не хотел особо обсуждать с кем-то с севера за его спиной, но уже было поздно. «Да, верно. К чему ты клонишь?» — спросил я. «Ну, просто мы сделали по факту всю работу, а получаем меньше половины». Артемий наконец-то стал переходить напрямую к делу. «Ты забываешь, что именно мой партнер нашел данный товар, и он был инвестором этого проекта». Указал на две важные детали я. Артемий посмотрел на меня и продолжил: «Алексей, да это мне все понятно. Но черт возьми, основную работу, весь риск, это взяли на себя мы. Если вопрос только в деньгах», — он сделал небольшую паузу, — «то мы вполне могли бы все это сделать и без него. И заработать на одной сделке не полтора, а все 2,5 миллиона. Только представь, какие перед тобой откроются возможности с такими деньгами, Алексей». Его слова повисли в воздухе на некоторое время. Я задумался. Конечно, я и сам понимал, что Север на мне зарабатывает. Но сейчас, озвученная Артемием, мысль ударила с новой силой. Может быть, сказался алкоголь, а может, проснулось то самое, давно забытое нутро предпринимателя, который привык работать на себя, а не вкалывать на какого-то воришку, рискуя каждый раз всем, что у меня есть. Я не спорю с тобой и сам об этом задумывался. Ты прав, Артемий, медленно проговорил я. Были бы у нас на это стартовые деньги, мы бы могли об этом подумать. Но, Алексей, Артемий посмотрел на меня с вызовом. У нас же есть деньги. Смотри. Он вложил, по сути, что-то около миллиона. Если сложить твои 650 и мои 350 тысяч, то у нас как раз выходит нужная сумма для следующей закупки. Что нас останавливает? Артемий, я попытался вставить здравый смысл. Я все понимаю, что ты смотришь на наше дело со стороны бизнеса и... Ты видишь, что ресурсы у нас есть, согласен. При этом ты не до конца понимаешь, с кем я работаю и как это работает. Я же вижу эту ситуацию изнутри и полностью. Поэтому и говорю тебе, что сейчас у нас нет возможности работать самостоятельно. Но, Алексей, ты же понимаешь? Начал был Артемий. Я резко его перебил. Мне не понравилось то, что он не понял меня с первого раза. Я все прекрасно понимаю, Артемий. Но в таком деле нельзя торопиться. Все должно быть вовремя и именно тогда, когда мы будем к этому готовы на все 100%. А пока... Пока ты можешь либо продолжать работать со мной в этой схеме, либо нет. Договорились? В комнате повисла напряженная тишина. Даже... Сашка перестала жевать. Артемий понял, что сейчас тему лучше отпустить. Он отхлебнул саке и кивнул. Договорились. Забьем сейчас на этот вопрос. Сашка, видимо, решив разрядить обстановку, ткнул пальцем в свою грудь. «А у меня, если что, где-то 50 тысяч есть». От всех наших работ успел накопить. Могу вложиться в общее дело. Его наивная серьезность была настолько искренней, что мы не выдержали и рассмеялись. Напряжение мгновенно улетучилось. «Спасибо, братишка», — улыбнулся я. «Буду иметь в виду, ты у нас главный инвестор». Тему закрыли. Мы снова зашумели, заказывая еще саке и... по просьбе Саши десерт. Но семя было глубоко посажено в моей голове. И пока Сашка пытался научиться есть палочками зеленую фасолевую пасту, а Артемий спорил с Настей о тонкостях японского этикета, я сидел и думал. А что, если Артемий прав? Не в своих авантюрных порывах, а в самой сути. Я что, за эти годы в новом теле, в этой новой относительно спокойной жизни, растерял свою хватку продажника? Я всегда знал и внушал другим, за каждую возможность нужно хвататься, иначе второго шанса может и не быть. Почему же сейчас я жму на тормоз, когда можно дать газу? И именно в тот момент, сидя в японском ресторане в самом центре Москвы, в компании русской китаянки, потомственного купца и простого питерского парня, глотая обжигающее саке и слушая их смех, я принял важное для себя решение. Когда мы вернемся в Питер, я начну делать первые шаги, чтобы работать самостоятельно. Я поднял свою наполненную напитком чашечку и громко сказал: «Ну что, команда, выпьем за новые горизонты?» «За горизонты!» — хором ответили они мне.